Глава 6. Сначала он сконцентрировался на том, что казалось логическим промежуточным звеном, то есть перенесением контроля на другого представителя чужой расы. Выбор в случае с этими существами был очевиден. «Меня любят», — сказал он себе, намеренно вызывая чувство, которое ранее смутило его. «Меня любит мое родительское тело, из которого я вырастаю. Я разделяю мысли моего родителя, но я уже вижу своими глазами и знаю, что я один из группы». Перемещение произошло так быстро, как только мог ожидать этого Гроссмен. Он шевельнул более короткими дубликатными пальцами, он изогнул слабые плечи, потом он вновь вернулся в первоначальное положение по отношению к родительскому Риим. Эксперимент удался настолько, что он почувствовал готовность к большому скачку, который должен был ввести его в связь с нервной системой более отдаленного живого существа. Это тоже предусматривало стимуляцию соответствующих мозговых центров. Гроссвенф почувствовал себя стоящим на вершине заросшего холма. Прямо перед ним вился узкий поток. Оранжевое солнце плыло в темно-пурпурном небе, испещренном облаками, похожими на барашков. Гроссвенф заставил новый объект переместиться. Он видел, что маленькое, похожее на курятник здание, прячется между деревьев неподалеку от этого места. Это было единственное находящееся в поле зрения жилище. Он подошел к нему и заглянул внутрь. В полумраке он разглядел несколько насестов. На одном из них сидели две птицы. Глаза у них были закрыты. Вполне возможно, решил он, что именно через них осуществляется групповое нападение на космическую гончую. Оттуда, варьируя стимулы, он перенес свой контроль на индивида, находящегося в той части планеты, где стояла ночь. Ответная реакция оказалась на этот раз чересчур быстрой. Он находился в темном городе с призраками зданий и дорожек. Гроссвенф быстро вошел в контакт с другими нервными системами. Он не слишком ясно отдавал себе отчет в том, почему связь устанавливалась именно с тем Рием, а не с другим, чья нервная система отвечала тем же условиям. Могло быть так, что на одного индивида стимуляция действовала чуть быстрее, чем на других. Было вполне вероятно, что эти индивиды были потомками или родственниками его основного контролера. Когда он вошел во взаимосвязь более чем с двумя дюжинами Риим в разных частях планеты, ему показалось, что теперь удалось составить полное впечатление об их мире. Это был мир кирпича, камня и дерева, и психической общности, которой, возможно, никому никогда не удастся достичь. Таким образом, эта раса владела всеобъемлющим механизмом проникновения в секреты вещества и энергии. Он почувствовал, что теперь можно с безопасностью предпринять следующий, последний шаг его атаки. Гроссвенф сконцентрировался на изображении, которое должно было принадлежать одному из существ, передававших изображение на космическую гончую. Он ощутил течение короткого, но исполненного значения отрезка времени. А потом он посмотрел сквозь одно из изображений и увидел корабль. Его первым побуждением было узнать, как развиваются военные действия, но ему пришлось воздержаться от этого, поскольку нахождение на борту было лишь частью необходимого предварительного условия. Он хотел воздействовать на группу, состоящую, вероятно, из миллионов индивидов. Он должен был воздействовать на них настолько сильно, чтобы они вынуждены были оставить космическую гончую в покое и не имели бы другого выхода, как держаться от корабля подальше. У него были доказательства того, что он может получать их мысли, а они могут получать его, иначе их связь с нервными системами была бы невозможна. Итак, он готов. Гроссвенф направил свои мысли в темноту. «Вы живете во Вселенной и внутри себя. Вы создаете картину Вселенной такой, как она вам представляется. Но об этой Вселенной вы не знаете ничего и ничего не можете знать, кроме изображений. Но изображение Вселенной внутри вас не есть Вселенная, Как вы можете влиять на другое сознание, изменяя его понятия? Как вы можете влиять на чужие действия, изменяя основные представления существа, его эмоциональные склонности? Очень осторожно Гроссвенф продолжал. Картины внутри вас не показывают вам Вселенной, поскольку имеется множество вещей, которые вы не можете узнать впрямую, не обладая нужными чувствами. Внутри Вселенной царит порядок, и если порядок картин внутри вас не есть порядок Вселенной, то вы ошибаетесь. В истории жизни не один раз встречались примеры, когда мыслящие индивиды предпринимали нечто аналогичное в пределах структуры своих знаний. Если структурное строение знания неверно, если предположение неверно по отношению к реальности, тогда автоматическая логика индивида может привести его к заключению, несущему смерть. Предположение следовало изменять. Гроссвенф изменял их намеренно, хладнокровно, честно. Его собственная гипотеза, на основе которой он действовал, состояла в том, что Рим не имели защиты. Впервые за историю бесчисленных поколений они получали мысли извне. Он не сомневался в том, что их инертность чрезвычайно велика. Это была феллаханская цивилизация, укоренившаяся в своих представлениях, которые не претерпевали никаких изменений. Существовала достаточная историческая очевидность того, что крошечное инородное тело, малейший внешний фактор, могли оказать решающее влияние на будущее феллаханских рас. Гигантская старая Индия пала перед лицом нескольких тысяч англичан. Столь же легко были захвачены все феллаханские народы древнего мира и не возрождались, пока сердцевина их несгибаемых привычек навсегда не разбивалась вдребезги ясным сознанием того, что в жизни есть нечто гораздо большее, чем то, чему их учили негибкие системы. Рим были очень уязвимы. Их метод коммуникации, хотя и особенный, и уникальный, давал возможность интенсивного влияния сразу на них всех. Снова и снова повторял Гроссвенф свое послание, каждый раз добавляя по одному звену инструкции относительно их будущих действий. Инструкция была такова. Измените изображения, которые вы использовали против находящихся на корабле, потом уберите их совсем. Измените изображение так, чтобы те, на кого они направлены, могли расслабиться и заснуть. Потом уберите их. Ваша дружеская акция стала причиной большого несчастья. Мы тоже настроены к вам дружественно, но ваш метод выражения дружбы причиняет нам зло. У него были лишь смутные представления о том, как долго он вливал свои команды в эту огромнейшую нервную систему. Часа два, как показалось ему. Но сколько бы времени ни прошло, он перестал ощущать его ход. Лишь только выключатель энцефалоаджустера автоматически прервал связь между ним и изображением на стене его отдела. Прежние знакомые ощущения резко вошли в его сознание. Он взглянул туда, где должно было находиться изображение. Оно исчезло. Гроссвенф быстро огляделся, ища Кариту. Археолог поник на стуле, погруженный в глубокий сон. Гроссвенф вспомнил данные им инструкции «расслабление и сон». Все люди на корабле должны были спать. Через несколько секунд он разбудил Кариту и вышел в коридор. Идя вдоль него, он повсюду увидел находящихся в бессознательном состоянии людей, однако стены были чистыми. На пути в контрольный пункт он ни разу не видел изображений. Войдя в контрольный пункт, он осторожно приблизился к спящему капитану Личу, который валялся на полу у контрольной панели. Со вздохом облегчения он включил рубильник, питающий внешний экран корабля. Секундой позже Эллиот Гроссвенф уже сидел в кресле пилота, меняя курс космической гончей. Прежде чем покинуть контрольную, он поставил временной замок на механизм управления и замкнул его на 10 часов. Эта предосторожность была нужна на случай, если кто-то из людей очнется раньше времени. Затем он поспешно вышел в коридор и принялся оказывать помощь пострадавшим. Все, без исключения его пациенты, были без сознания, так что об их состоянии он мог только догадываться. Там, где затрудненное дыхание указывало на шок, он давал кровяную плазму. Он вводил специальные наркотики против боли, если обнаруживал опасные ранения, и накладывал быстродействующий целебный бальзам на раны и ожоги. С помощью кариты он поднял 7 мертвых на передвижные носилки и отправил их в госпиталь на реанимацию. 4 удалось спасти. 32 трупа, как заключил после осмотра Гроссвенф, не стоило даже пытаться воскрешать. Они все еще занимались ранеными, когда служащий из отдела геологии, лежащий неподалеку, проснулся, лениво зевнул и закричал от страха. Гроссвен догадался, что проснулась память. Он с тревогой следил за подходившим человеком. Служащий озадаченно перевел свой взгляд с кариты на Гроссвенфа и, наконец, осведомился. «Вам чем-нибудь помочь?» Вскоре им уже помогали 12 человек. Все они напряженно занимались своим делом, и лишь изредка брошенный взгляд или слово указывали на то, что они знали о временном душевном расстройстве, явившемся причиной этой кошмарной картины смерти и разрушения. Гроссвенф не заметил, как подошли капитан Лич и директор Мортон, пока не увидел их беседующими с каритой. Потом карита отошел, а оба начальника приблизились к Гроссвенфу и пригласили его на контрольный пункт. Мортон молча похлопал его по спине. «Интересно, помнит ли он что-нибудь?» – подумал Гроссвенф. Спонтанная аллюзия была обычным явлением при гипнозе. При отсутствии у них воспоминаний убедительно объяснить то, что случилось, будет чрезвычайно сложно. Он испытал облегчение, когда капитан Лич проговорил: «Мистер Гроссвенф, оглядываясь на это бедствие, мы с мистером Мортоном поражаемся тем усилием, которое вы предприняли, чтобы заставить нас осознать, что мы являемся жертвами внешней атаки. Мистер Карита сообщил нам о ваших действиях. Я хочу, чтобы вы сделали сообщение на контрольном пункте о том, что в действительности имело место». На подобное сообщение потребовалось больше часа. Когда Гроссвенф кончил, один из слушателей поинтересовался: «Должен ли я понимать это так, что имело место попытка дружественного контакта?» «Боюсь, что да», — согласился Гроссвенф. «И вы хотите сказать, что мы не можем полететь туда и разбомбить их ко всем чертям?» — крикнул человек. «Это нам ничего не даст», — твердо заявил Гроссвенф. «Мы могли бы заглянуть к ним и установить более тесный контакт». «Это займет слишком много времени», — возразил капитан Лич. «Нам надо покрыть огромное расстояние, к тому же это, по-видимому, довольно серая цивилизация». Гроссвенф заколебался. Мортон быстро спросил: «Что вы на это скажете, мистер Гроссвенф?» «Я думаю, что критерием для вашей оценки является отсутствие у них вспомогательных механизмов. Но ведь живые организмы могут испытывать удовлетворение от того, что не имеет отношения к машинам, еда и питье, дружеские и любовные связи. Я склонен предположить, что этот птичий народ находит эмоциональную разрядку в общем мышлении и в размножении. Были времена, когда человек имел лишь немногим больше и все же называл это цивилизацией. И в те времена тоже были великие люди». «И все же», – не без иронии произнес Ван Гроссен, – «вы без колебаний вмешались в их образ жизни». Гроссвенф сохранял хладнокровие. «Для птиц, как и для людей, неразумно жить чересчур обособленно. Я разрешил проблему их сопротивления новым идеям, то есть сделал то, что мне пока не удалось сделать на этом корабле». Несколько человек громко засмеялись, и собрание начало разваливаться. После его завершения Гроссвенф обнаружил, что Мортон разговаривает с Сиеменсом, единственным, кто присутствовал от химического отдела. Химик нахмурился и несколько раз кивнул. Под конец он что-то сказал и пожал Мортону руку, после чего директор подошел к Гроссвенфу и тихо сказал: «Химический отдел вынесет оборудование из ваших помещений в течение 24 часов с условием, что об этом инциденте никто больше не упомянет». «Мистер Йеменс», — Гроссвенф перебил шефа вопросом, — что думает об этом мистер Кент?» Мортон немного поколебался, потом произнес. «Он получил порцию газа, и ему придется несколько месяцев проваляться в постели. Это больше, чем осталось до выборов?» «Да, больше. И это означает, что я вновь одержу победу на выборах, так как других претендентов нет». Гроссвенф молчал, обдумывая новость. Приятно было услышать, что Мортон не уйдет со своего поста, но как насчет недовольных, которые поддерживали Кента? Между тем Мортон продолжил. «Я хочу просить вас, как о личном одолжении, мистер Гроссвенф. Я убедил мистера Йеменса, что было бы неразумно продолжать конфронтацию. В интересах сохранения мира я бы хотел, чтобы вы хранили молчание. Не предпринимайте попыток закрепить свою победу. Если вас спросят, скажите, что происшедшее было просто несчастным случаем, но сами таких разговоров не заводите. Вы обещаете мне это?» «Конечно. Но я хотел бы внести предложение». «Какое? Почему бы вам не назвать своим преемником Кента?» Мортон взглянул на Гроссвенфа сузившимися глазами, что выдавало его замешательство. Наконец он сказал: «Никак не ожидал этого от вас. Сам я не склонен замалчивать истинный моральный облик Кента. Впрочем, если такой шаг может уменьшить напряженность», — неуверенно проговорил шеф. «Ваше мнение о Кенте, похоже, совпадает с моим», — предположил Гроссвенф. Мортон через силу улыбнулся. «На борту имеется несколько дюжин людей, которых я предпочел бы видеть в роли директора, но ради сохранения мира я последую вашему совету». После этого они расстались. Внешне Гроссвенф казался спокойным, но его обуревали смешанные чувства. Хотя атака Кента была отбита, у него все же сложилось впечатление, что, выдворив химиков из своего помещения, он выиграл стычку, а не битву. И все же это было лучшим исходом стычки.